Для этого близкого родственника французского короля служили рекомендации в глазах французских баронов, высокое происхождение его отца и знатное происхождение его матери. Он пользовался хорошей репутацией, его владения были обширны, а во время кровопролитной экспедиции против альбегойцев его усердием и мужеством были вполне довольны и солдаты, и священники. Тщеславие могло радоваться возведению француза на Константинопольский престол. Но в людях благоразумных это непрочное и мнимое величие должно было возбуждать не зависть, а сострадание. Чтобы с достоинством поддерживать свое звание, Пьер де Куртене был вынужден продать или заложить лучшую часть своих наследственных владений. Этим способом и благодаря как щедрости своего родственника, короля Филиппа Августа, так и рыцарскому духу французской нации, он получил возможность перейти через Альпы во главе 140 рыцарей и 5500 сержантов и стрелков. После некоторых колебаний папа Гонорий III согласился короновать Константинова преемника, но он совершил эту церемонию в храме, находившемся вне городских стен, потому что опасался, чтобы в ней не усмотрели признание верховенства над древнею столицей империи. Венецианцы взялись перевести Пьера и его армию через Адриатическое море, а императрицу вместе с 4 детьми в Византийский дворец. Но в награду за эту услугу они потребовали от нового императора, чтобы он отнял Дураццо у эпирского деспота и возвратил им этот город. Михаил Ангел или Комнин, который был основателем своей династии, завещал свои владения и свое честолюбие своему законорожденному брату Феодору, который уже стал угрожать владениям латинов и нападать на них. Император уплатил свой долг, безуспешно попытавшись взять Дураццо приступом. Вслед за тем он снял осаду и предпринял длинный и опасный поход из Дураццо в Фессалонику. Он скоро сбился с дороги в горах Эпира. Горные проходы оказались укрепленными. Его съестные запасы истощились. Он был задержан и введен в заблуждение обманчивыми мирными переговорами, а после того, как Пьер де Куртене и римский легат были арестованы на банкете, французские войска, оставшиеся без вождей и без всяких ресурсов, скоро променяли свое оружие на обманчивое обещание пощады и хлеба. Ватикан стал метать свои громы и грозить нечестивому Феодору мщением на земле и на небесах. Но пленный император и его солдаты были позабыты. и упреки папы ограничивались задержанием его легата. Лишь только папа был удовлетворен освобождением этой духовной особы и обещанием религиозной покорности, он простил эпирского деспота и стал оказывать ему покровительство. Его положительные приказания сдержали пылкое усердие венецианцев и венгерского короля, и только естественная или преждевременная смерть освободила Пьера де Куртене из его безвыходного плена. Продолжительная неизвестность насчет участи, постигшей Пьера де Куртене, и присутствие его жены или вдовы, которая считалась законной императрицей, были причиной того, что провозглашение нового монарха замедлилось. Незадолго перед своей кончиной горевавшая о муже Иоланда разрешилась от бремени сыном, которому было дано имя Балдуина и который был последним и самым несчастным из всех латинских принцев, царствовавших в Константинополе. Его происхождение давало ему право на преданность баронов Романии, но его детство грозило государству продолжительными смутами, и потому было отдано предпочтение правам его братьев. Старший из этих братьев, Филипп де Куртене, получивший в наследство от матери Намюр, был достаточно благоразумен для того, чтобы предпочесть действительное обладание маркизством призрачному обладанию империей, и вследствие его отказа был призван на Константинопольский престол второй сын Пьера и Иоланды Роберт. Несчастье, постигшее его отца, послужило для него предостережением, и он медленно и безопасно подвигался вперед сухим путем через Германию и вдоль берегов Дуная. Бракосочетание его сестры с венгерским королем открыло ему свободный проход, и император Роберт был коронован патриархом в Софийском соборе. Но его царствование было эпохой бедствий и унижений, и латинская колония, которой давали в ту пору название «Новой Франции», была со всех сторон теснима греками, никейскими и эпирскими. После победы, которую он был обязан скорее своему вероломству, чем мужеству, Феодор Ангел вступил Фессалоникское королевство, выгнал оттуда сына маркиза Бонифация, слабого Димитрия, водрузил свое знамя на стенах Адрианополя и из тщеславия присовокупил свое имя к числу трех или четырех соперничавших между собою императоров. Последние остатки азиатских провинций были захвачены зятем и преемником Феодора Ласкариса Иоанном Ватацисом, который в течение своего блестящего 33-летнего царствования выказал дарование и полководца, и политика. Под его руководством меч наемных франков сделался самым надежным орудием его завоеваний, а то, что эти франки отказались от служения своему отечеству, было в одно и то же время и доказательством, и причиной возрождавшегося преобладания греков.